Большой фильм про поросенка. Маленький поросенок Хрюня, друг Кристофера Робина, листает альбом воспоминаний. Он рассматривает рисунки, которые рассказывают о его приключениях. Но поросенок отвлекается, когда видит, как мимо проходят медвежонок Винни и другие его друзья. Куда это они? Хрюня не выдерживает и бежит следом, чтобы все разузнать. Друзья объясняют поросенку, что у них есть план, как раздобыть вкусного меда. Кролик выманит пчел из улья игрой на скрипке, а ослик-ушастик крикнет в рупор, что для пчел готов новый дом. А потом что? Пчелы влетят в искусственный улей, который держат Винни и Тигруля, а остальные тем временем украдут мед. «А можно мне тоже поучаствовать?» — спрашивает Хрюня. Но друзья объясняют, что он слишком маленький. Может и так, но проблема в другом. Пчел не так-то просто обмануть. Они в ярости. Хрюня спасает друзей. Он заманивает пчел в трубу рупора, а потом ловко запирает в искусственном улье. Кто-нибудь поблагодарил поросенка? Нет, все поздравляют друг друга, а на Хрюню не обращают внимания. Никто даже не понял, что план сработал только благодаря Хрюне. Поросенок уходит прочь, разочарованно вздыхая. Как было бы здорово стать нужным своим друзьям! Тем временем пчелы выбираются из искусственного улья, и медвежонок с друзьями укрываются в доме Хрюни. Только самого поросенка там нет. Может, он потерялся? Теперь зверята начинают волноваться. Надо найти Хрюню. Но как? Он может быть где угодно. Винни находит альбом, и у него возникает отличная идея. Раз это альбом Хрюниных воспоминаний, может, он вспомнит, где Хрюня находится. Друзья с увлечением рассматривают книгу. Вот на рисунке Кенга и ее сын, малыш Ру. Да, они помнят, как все это было. Кенгуру тогда только недавно появились в лесу, и звери опасались Кенги, потому что не были с ней знакомы. Но потом Хрюня навестил их, и Кенга даже искупала его вместе с Ру. Так поросенок показал всем, что Кенга — добрая мама, а малыш Ру — милый веселый кенгуренок. В альбоме воспоминаний есть еще одна картинка. Здесь нарисовано, как Ру купается в реке. Малыш уже устал плавать, но никак не мог выбраться на берег. Пока все остальные безуспешно пытались что-то придумать, Хрюня побежал за Ру вдоль реки, а потом нашел хитроумный способ вызволить малыша. Поросенок протянул кенгуренку длинный шест и прыгнул на другой конец. Малыш Ру взлетел в воздух, а потом упал прямо в лапы своей мамы Кенги. В очередной раз маленький Хрюня помог друзьям. Винни, кролик и ушастик продолжают листать альбом воспоминаний. Они ищут подсказки, которые помогут им найти пропавшего поросенка. И теперь к ним присоединился Ру. Какой красивый рисунок! Тут поросенок построил дом ушастику. Сначала он хотел помочь со стройкой Тигрули и Винни, но они, как обычно, сказали, что лучше все сделают сами, без него. В конце концов, тигр и медвежонок выстроили неуклюжий кривой домишко и все бросили. А потом вообще забыли про Хрюню и ушли, оставив его одного. Но их маленький друг сдаваться не собирался и построил отличный дом для ушастика. Потом, используя две ветки вместо ходуль, Хрюня догнал Винни и Тигрулю, радостно крича: «Пошли, я вам покажу!» Дом получился крепкий и ладный, и Хрюня построил его сам. Но и тогда его никто не поблагодарил, потому что ушастик был уверен, что нашелся его старый дом, который унес ветер. А остальные друзья так радовались, что даже не дали поросенку объяснить, что случилось на самом деле. Сейчас, вспомнив эту историю, Винни и Тигруля переглядываются. Им стало стыдно за то, как они себя вели. В довершение ко всему, как раз в эту минуту кролик и Тигруля случайно роняют альбом воспоминаний в реку. Нельзя дать утонуть таким важным воспоминаниям. Друзья начинают искать страницы в воде, в кустах, повсюду. А вот и сам альбом, полный многих других рисунков, застрял на бревне, которое повисло над водопадом. Друзья уже поняли, что этот альбом — настоящее сокровище. И Винни медленно и осторожно идет по бревну, чтобы достать его. Но это опасно. Медвежонок оступается, поскальзывается и попадает в дупло на бревне. Каким-то чудом ему удается не упасть в воду. Но он повис, держась за хрупкую тоненькую веточку. Сколько Винни еще продержится? Друзья должны действовать быстро. И они выстраиваются в цепочку, чтобы помочь медвежонку. Кролик, за ним Ушастик, за ним Ру, а за ним Тигруля, который вытянул хвост, чтобы Винни мог за него схватиться. Но тот не может дотянуться, как ни старается. Тут друзей замечает Хрюня. Он понимает, нужна его помощь. Поросенок хватается за хвост Тигрули и тянет Винни наверх. Победа? К сожалению, нет. Бревно с Винни и Хрюней падает прямо в водопад. Друзья очень переживают за Винни и Хрюню. Но погодите-ка! Так вот же они, целые и невредимые! Хрюня действительно повел себя как настоящий герой. Как и много раз до этого. С этих пор никто не будет забывать благодарить поросенка. Он станет полноправным участником всех игр и затей. Зверята всегда будут помнить, как важно иметь такого друга, как Хрюня. Хоть он и маленький, этот поросенок способен на многое.